10 тому назад местный фотокор, очутившись в ее горной деревушке, то ли ко дню победы, то ли по вдохновению, сделал с нее снимок, на котором она изображена с фотографией сына, убитого во время войны под Севастополем. Снимок получился на редкость удачным, и потом был перепечатан московской газетой, и, если верить фотокору, даже за рубежом его перепечатали. Благородное, удлиненное, морщинистое лицо старушки, скорбно склоненное над фотографией бравого бойца, в самом деле производило сильное впечатление. Оно пронзало чувством длительности, непрерывности, беспредельности материнской боли. Казалось, со дня известия о смерти сына мать взяла в руки эту фотографию и, не выпуская ее из рук, постарела. Старушка, разумеется, о своем прославленном снимке ничего не знала, а если что-то и слышала, то давно забыла. Но о сыне, погибшем в войну, она говорила всегда. И, словно извиняясь за безутешность свою, она обычно объясняла, если б он хоть кровиночку свою оставил, мальчиком убили его немцы. Муж сестры, видно, что-то вспомнив, обернулся к Зенону и, кивнув на мать посветлевшим лицом, сказал, «Маму, молодой, я почему-то вспоминаю в связи с черной оспой, которая, кажется, в 33-м году вспыхнула в нашей деревне. Хотя, зная ее возраст, я понимаю, что мама тогда уже была не так молода, но видится она мне из того времени почему-то очень молодой. Может быть, потому что мне самому было тогда 10 лет. Черную оспу абхазцы именуют царским гонцом. Непонятно, когда и откуда пришло это название. Ясно, одно оно из глубокой древности. Однажды из дома нашего соседа Альяса, жившего повыше нас 200 метров, раздался чей-то голос. «Эй, слушайте! Царский гонец пришел в наш дом! Царский гонец, передайте людям!» У нас в доме все взрослые выскочили во двор. Отец, мать, братья, отца. И мы, детвора, ничего не понимая, побежали следом. По лицам взрослых я чувствовал, что случилось что-то необыкновенное, а что именно, не знал. Слова «царский гонец» для меня звучали нелепо, что-то вроде слов из детской сказки. Лица взрослых окаменели, выражая ужас, тревогу, внимание. Они вслушивались в голос оттуда. «Что случилось, мама, что?» — приставал я к матери, дергая ее за рукав. «Тише!» — отмахивалась она. «Дай послушать». Оказалось, что сам хозяин дома Альяс заболел черной оспой. Отец закричал в ответ на голос оттуда, что сейчас же оседлает свою лошадь, чтобы известить о случившемся в соседнем селе. «Кого, кого он должен известить?» — спросил я. «Родственников?» Я чувствовал волнение взрослых, отчасти сам проникся им, но, конечно, не понимал, что наступает великая стихия зла, а не просто болезнь, постигшая хозяина соседского дома. «Нет», — сказала мама, — «царский гонец — это страшная болезнь, но человек, переболевший ею, если выживает, уже не может заразиться этой болезнью. Поэтому переболевшие царским гонцом приходят ухаживать за больным, чтобы домашние к нему не подходили и не заражались. Скоро они начнут прибывать». Тут раздались голоса соседей, живших пониже нас. Они почувствовали какую-то особую тревогу в нашей перекличке с домом Альяса и спрашивали, что случилось. Отец ответил им, и, назвав село, в которое он едет, посоветовал ехать с этой черной вестью в другое село. Потом он поймал свою лошадь, она случайно паслась возле самого нашего дома, и, надев на нее уздечку, ввел во двор. Тут рассказ был прерван появлением сына сестры. Он пришел из кухни, где сидел и читал книгу. Он был такой же большой, как отец, но разрез глаз и разлет бровей материнские. Отец взглянул на сына и с какой-то странной озабоченностью вдруг спросил, «Мама пришла с работы?» Сын пожал плечами и, посмотрев на отца с грустным недоумением, молча придвинул себе стул, уселся на него верхом и, опершись подбородком на спинку, уставился в телевизор. «Ха!» — смущенно хмыкнул отец и, взглянув на Зенона, сказал: «Никак не могу привыкнуть. Уже несколько раз так спрашивал».